Неперемещенные. Драйв. Им несказанно повезло, чего нельзя было сказать о сумасшедшем, который выбежал из соседнего углового дома, стоящего на перекрестке Тверской улицы и Тверского бульвара, влез в джип и попытался убежать от охотников. Ему удалось по тротуару объехать стоящие на бульваре машины и пересечь Тверскую, но на перерез джипу метнулся вертолет охотников и выстрелил. Сорвавшаяся с клюва капля радужного огня врезалась в джип, и тот взлетел в воздух, разваливаясь на пылающие лохмотья. Всю эту картину Артем и Эдик наблюдали через чердачное окно ресторана, уже собираясь прощаться с жизнью. Топот охотников, обыскивающих здания, слышался прямо под ними. Преследователи должны были вот-вот обнаружить ход на чердак. Но взрыв на перекрестке остановил погоню, и киллеры убрались из ресторана, чтобы выяснить причину стрельбы. Тут-то Артем и осознал себя человеком. Не беглецом, не обреченным на отстрел беднягой, а одним из тех, кто сопротивлялся злу на всех возможных фронтах. «Сволочи!» Скрипнул он зубами, ударом ноги вынося окошко, и не успел Эдуард ничего сообразить, как напарник выстрелил. Как он это сделал, Артем не понял сам. Нарукавник бластера на его правой руке, направленный узким рылом на вертолет, вдруг растопырил чешуи, не дать не взять браслет на рукаве Дэниела Крейга из фильма «Ковбои против пришельцев», выплюнул сгусток огня, в мгновение ока достигший вертолета, зависшего над дымящимся на асфальте остовом джипа, и в блистере вертолета образовалась дыра. Вертолет повело боком, он накренился и, не долетев до асфальта, взорвался. «Бежим!» — толкнул Артем в плечо раскрывшего рот Эдика, первым вылезая на крышу здания. Программист на сей раз послушался как миленький. Двор ресторана был пуст, и они быстро спустились туда по железной пожарной лестнице, пересекли двор и сиганули в соседний тем же маневром, через стену, что и час назад. Затем вынырнули в арку жилого дома справа, помчались изо всех сил дворами и переулочками в сторону мэрии, пока не добежали до Вознесенского переулка и не спрятались в доме номер 13, где когда-то располагался офис мэра Москвы. Передохнули, прислушиваясь к долетавшим с улицы звукам. Искать их начали поздно, так как, очевидно, охотники не поняли, откуда был произведен выстрел. Но к ресторану слетелись другие вертолеты и были переброшены два десятка чистильщиков, поэтому надо было бежать оттуда как можно дальше. Напились холодной воды из-под крана, крадучись выбрались в переулок, добежали до главпочтамта на перекрестке Брюсова переулка и Тверской, оттуда перебрались в подземный переход на Маховой и, перебежав театральный проезд, нырнули к спуску в метро «Охотный ряд». Тишина и отсутствие какого-либо движения в холле метро заставили обоих бежать на цыпочках, тихо как привидение. Кроссовки это позволяли. Отдышавшись окончательно у работающего эскалатора, удивились не столько отсутствию пассажиров, сколько будничной работе неуправляемых никем механизмов. «Что дальше?» – просипел Эдик, массируя горло. К таким беговым нагрузкам он готов не был. «Ты нашел их центр?» – спросил Артем, готовый использовать свой нарукавный бластер при первой необходимости. «Не уверен». «Что значит «не уверен»? Хотя бы намек!» «Есть такой элитный поселок недалеко от городка Жуковской. Брендевка. Ехать ближе всего по Новорязанскому шоссе. Туда почему-то сходятся сотни информпакетов со всей Москвы. И не только из Москвы. То есть там и стоит какой-то мощный компьютерный терминал, и он работает». «В каком смысле?» «Туда шлют донесения. Сотнями. А оттуда идут ответные скайп-сигналы. Тысячами». «Ты их читал?» «Когда б я успел? Они зашифрованы, а точнее, разговаривают на каком-то тарабарском языке. не то китайском, не то японском. Изредка вроде бы я слышал английские и даже русские слова, но ничего не понял. Значит, он там. Центр. Если всех людей переселили в прошлое, кто будет работать в компьютерном терминале? Эдик пожал плечами. Может, ты и прав. Едем в Брендевку. Ага, на метро? Оно не работает, а на машине нас вмиг обнаружат и разнесут в дым, как того бедолагу на джипе. Пойдем пешком. Кстати, в том районе нет воинских частей или баз? Вспоминай. Эдуард наморщил лоб. Не помню. Кажется, нет. Где ближайшая к нам воинская часть? Сейчас, дай подумать. Кажется, на Берсеневской набережной, напротив храма Христа Спасителя. Ближайшее метро? Кропоткинская. Значит, рвем когти туда. Надо вооружаться, в конце концов. Это 4 километра отсюда. Ничего, за час дойдем. Эдик состроил унылую рожу. У меня ноги ноют, а идти по шпалам. Под землей идти безопаснее всего. Охотники, небось, на ноги всю свою гвардию подняли. Не надо было встревать. Лицо Артема потемнело. Я им устрою танковое сражение под Прохоровкой, мало не покажется. После того, как вооружимся, дойдем до ближайшей к МКАД станции. Поднимемся. Уже вечереть начнет. Поужинаем где-нибудь в ближайшем от метро кафе и потопаем огородами в нужном направлении. Программист тяжело вздохнул, глянул на планшет на ладонник, на свои запыленные кроссовки, но перечить не стал. Изучили схему московского метро, спустились к эскалатору вниз, прошли насквозь станцию Охотный ряд и выбрались в туннель, ведущий к следующей станции, библиотека имени Ленина. Следующая была Кропоткинская. Но рукавный бластер почти не мешал, и Артем посматривал на него с надеждой. Кроме вариховского излучателя, у них по-прежнему не было достаточно мощного оружия, если не считать кухонного ножа, захваченного в одной из квартир. Но для серьезного отпора киллерам-чистильщикам этого было мало. Добрались до зала станции Кропоткинская, не встретив ни одной живой души. Зато, поднимаясь на эскалаторе вверх, в холл станции, услышали голоса и удивленно переглянулись. Разговаривали как минимум трое, женщина и двое мужчин, по-русски, отчего в сердце Артема вдруг шевельнулась надежда создать полноценную команду. Однако мечтам его не суждено было сбыться. Их было четверо, молодых парней характерного наглого вида, из тех, кто считал, что им все дозволено. Ни зэки, ни отпетые бандиты, ни кавказцы, но молодые щенки наподобие футбольных фанатов, сбившихся в стаю и привыкшие хамить в любых обстоятельствах, и ростовывать, издеваться и нападать кодлой. Вопрос, как они нашли друг друга в опустевшей Москве и почему не упали в прошлое вместе с остальными москвичами, Артем задал себе позже. Сначала он подумал, что девушка, прижавшаяся спиной к одной из колонн холла, их спутница. Но все оказалось проще и отвратительней. Они приставали с определенной целью, с хохотом и мерзкими шутками к совсем молодой девчушке, блондинке с длинными волосами, одетой в бежевую курточку и джинсы. Когда Артем и Эдуард вышли к ним в тыл, дело дошло до того, что двое парней уже начали раздевать незнакомку, срывать с нее куртку и блузку под ней, в то время как двое других держали ее за руки. Девчонка молча сопротивлялась, сжав пунцовые губы, устав, наверное, умолять мерзавцев не трогать ее. Лишь по щекам текли слезы, и эти слезы вывернули душу Артема наизнанку. «Эй, мужики!» Сказал он громко, не отвечая на бормотание Эдика. «Не лезь, их четверо!» «Развлекаетесь?» Вся четверка разом прервала занятие, оглянулась. Девушка воспользовалась этим, вырвалась из рук державших ее представителей золотой молодежи, отскочила к стоящему слева электропоезду, но не убежала, торопливо натягивая курточку. Молодые уроды переглянулись. На их губах заиграли нехорошие ухмылки. «Теряй! Держи эту дурочку!» Пробубнил самый мощный из всей четверки, самый накачанный. «А то убежит!» Артем оценивающе глянул на него, опасаясь нарваться на профессионала, но увидел только играющего мышцами наглеца, привыкшего верховодить в подобных компаниях. Перед ним был истинно брутальный тип, или, как сказал бы полковник Симонов, доминантный самец, мозги у которого были повернуты в одну сторону – брать от жизни все. И у всех. Рыжеватый блондин, чем-то похожий на Эдика, только поплечистей, догнал девушку, попытался схватить ее за руку. «Не тронь, скотина!» Тихо, с гневом через рыдание бросила она, сопротивляясь. «Отпусти!» — угрюмо сказал Артем. Вожак волчьего молодняка раздвинул губы в той же лягушачьей улыбке. «А ты кто, защитник? Не коп случайно?» «Не коп! Отпустите ее!» «А если не отпустим?» Лицо Артема застыло. «Я вас тут всех положу, упыри сопливые!» «Ой, напугал!» Насмешливо бросил брюнет справа во всем белом. У него даже туфли были белые, несмотря на осеннюю слякоть. «Велюр, разберись с засранцем!» Лениво проговорил вожак. К Артему двинулся коренастый, приземистый, пузатый шатен с круглой физиономией. У него не было видно бровей, и оттого лицо парня напоминало блин. Драться не хотелось, но Артем не привык отступать и, чтобы не затягивать процесс, стремительно прыгнул к блинолицому, не ожидавшему от него такой прыти. Никаких приемов рукопашного боя Пузан не знал. Пропустив два удара в живот, показалось, что кулак вонзился в упругую спинку дивана, и в шею, блинолицый с утробным кряхтением лег на плиты холла. Артем повернулся к рыжеватому блондину. «Повторить? Отпусти ее!» Парни переглянулись. «Ну ты сам нарвался!» С угрозой сказал вожак. «Отметельте его, парни, чтобы на всю оставшуюся жизнь запомнил!» Он явно играл взрослого, хотя ему от силы исполнилось лет 20. И, судя по повадкам, это был сынок какого-то большого чиновника или бизнесмена, который, наглядевшись на отца и его окружение, начал чувствовать себя великим боссом. Артем мог бы без особых усилий уложить и всю компанию, имея неплохой опыт десантника и рукопашника, но он избрал другой путь. Скинул руку с нарукавным бластером, направил зев пламенного излучателя в сторону эскалатора, сжал кулак. Бластер метнул искрящуюся каплю огня, вонзившуюся в потолок над эскалатором и проделавшую в нем пятиметровую выбоину. С потолка на лестнице и пол посыпались куски бетона и штукатурки. Бросившиеся было к Артему молодые волки остановились, оторопело глядя то на оседавшее облако пыли, то на проем в потолке, то на стрелка. «Вон отсюда!» Тихо, но ледяным голосом, так что у самого заныли зубы, процедил он. «Сожгу!» Парни оглянулись на вожака. Артем направил дуло бластера на него. «Считаю до трех. Раз!» Вожак переменился в лице, кивнул на ворочавшегося на полу подельника, друзья подхватили его под локти, поставили на ноги и повели к эскалатору. Через минуту компания исчезла, опустившись в метро. «Но ты грозен!» — опомнился Эдуард. Артем глянул на бластер, желтая искорка на его обрезе стала фиолетовой. Скорее всего, это означало, что заряд его кончился. Артем отстегнул нарукавник, протянул спутнику. Разберись. Повернулся к девушке, разглядывающей его и Эдика круглыми глазами. Улыбнулся. Извините за шум. Пришлось припугнуть. Слезы на щеках незнакомки уже высохли. Она неуверенно улыбнулась в ответ. Не красавица, но и не дурнушка. Милая, с полными губами и лучистыми серыми глазами. Ёкнуло сердце. Девчонка чем-то напоминала Валентину. Вы... Я уже подумала, на улицу не выбежишь, там летают эти... стервятники, охотятся за людьми. Но как вы здесь оказались? Я бы сначала спросил, как оказались вместе эти подонки? Проворчал Эдик. Все нормальные люди сброшены в прошлое. Почему эти остались? Может, упились в усмерти, хроносдвиг их не взял? И как они вообще потом нашли друг друга? Или вместе пили? Не задавай много вопросов. Вы о чем? Изумленно спросила девушка, переводя взгляд с одного на другого. «Долго объяснять», — сказал Артем. «Как вас зовут?» «Дина». «Меня Артем, его Эдик. Мы торопимся. Надо закончить одно дело, да и уходить отсюда пора. Охотники могли засечь выстрел, поэтому советую спрятаться в более надежном месте». «Я тут пряталась. Недалеко торговый центр. Я там...» Дина покраснела. «Консервы брала». Она оглянулась на эскалатор. «А можно я с вами пойду?» Артем встретил взгляд программиста, в котором сквозило сомнение. «Мы не на прогулку идем». «Я не помешаю, честное слово. Я сильная. Я и с ними бы...» Девушка замолчала, прикусив губу. «Я вам все буду делать. Только не оставляйте меня здесь». Последние слова она произнесла шепотом. Артем решился. «Хорошо, идемте. Но предупреждаю». «Ой, я буду слушаться!» Просияла улыбкой Дина, бросаясь к Артему и на миг обнимая его. Отодвинулась, выпрямилась, сжимая кулачки. «Приказывайте!» Артем засмеялся. «Отставить, рядовой, мы не в казарме. Но вы видите, что творится вокруг. Поэтому прошу подчиняться в экстремальных условиях по первому зову». «Есть, командир!» «Где вы живете?» «Жили». «На Берсеневке. Рядом с монастырем и Октябрем». «Октябрь — это что?» «Бывшая конфетная фабрика». «Нам нужна воинская часть. Она должна быть где-то рядом». «Есть там какая-то часть за высоченным забором. У них на крыше центрального здания целый лес антенн». «Вот туда-то нам и надо. Проведете?» «Конечно, тут недалеко». «Эх, сдох наш кулемет!» Разочарованно сказал Эдик, осматривающий бластер. «Аккумулятор, наверное, разрядился». Дина заинтересованно посмотрела на оружие чистильщиков Вариха. Она уже забыла об инциденте, что говорила о легкости характера и умении прощать. «Откуда он у вас?» «Отобрали у охотников». «Как? Когда?» «Потом расскажу». Артем посмотрел на циферблат коммуникатора. «Двинулись. Сейчас не время объясняться. Идем как разведчики на войне. Малейшее движение в пределах видимости, малейший шелест, писк. Замираем и прячемся. Договорились?» «Так точно, командир!» Отрапортовала счастливая Дина, неумело отдавая честь. Эдик промолчал. Верховенство спутника он признавал только в критических ситуациях. До воинской части номер 77-125 они добрались только к вечеру. На выходе из прозрачной галереи Патриаршего моста, соединявшего Пречистенскую и Берсеневскую набережные Москвы-реки, построенного после воссоздания храма Христа Спасителя, беглецы едва не угодили в облаву. Охотники гнали по набережной давешнюю молоденькую стаю, которая приставала к Дине в метро. Каким образом эта гадская компания оказалась именно в том месте, куда стремился попасть Артем, так и осталось невыясненным. Четверку преследовали трое охотников, высадившихся из вертолета прямо напротив схода с моста. Они были заняты делом, и это спасло команду Артема, успевшего жестом уложить спутников на настил моста. Двоих пацанов охотники убили напротив театра эстрады, двое других, в том числе вожак, успели спрыгнуть в реку, но уцелели они или нет, Артем так и не узнал. Дождавшись, когда вертолет заберет киллеров, он скомандовал держаться за ним как привязанным, и троица рванула через набережную в проулок, который привел их к проходной воинской части. Но сначала они, услышав за спиной топот, свернули к большому четырехэтажному зданию из красного кирпича, которое оказалось той самой фабрикой «Красный Октябрь», и укрылись в нем, ожидая появления охотников. Но страхи оказались ложными. Топот принадлежал, очевидно, еще одному неперемещенному горемыке, и на сердце отлегло. Сражаться с преследователями было нечем. Тем не менее, Артем решил переждать какое-то время, дать всем успокоиться, и неожиданные посетители Красного Октября поднялись на второй этаж, в так называемый шоколадный цех, где с полчаса любовались фотографиями, развешанными на стенах и стендах зала. До перемещения людей в прошлое здесь разместилась выставка работ победителей конкурса World Press Photo Life. Обгорелый труп солдата, плывущий лицом вверх по течению реки, плачущие над трупами детей женщины, сгоревший танк на улице города с полуразрушенными домами, нищий на городской свалке, разверстая акулья пасть, вертолет, стреляющий по разбегавшейся толпе, похоронная процессия, сотни раненых в госпитале, лежащих кто на чем придется, дымящаяся атомная электростанция, американские самолеты, бомбящие селение где-то в Сербии, взрывающийся в воздухе распадающийся на части космический корабль, раненый безрукий ребенок с черными на пол лица, заполненными болью глазами, женщина, читающая книгу на мусорном баке, гей-парад в Париже, лев, грызущий решетку клетки. И еще больше сотни подобных фотографий, от которых мурашки бегали по коже, и шевелились волосы на голове, и во рту появлялся кислый привкус крови. «Жуть!» — тихо сказала Дина, когда они прошли зал. «И это все сделали мы?» «Нелюди это сделали!» — буркнул Эдуард, продолжавший возиться с бластером. «Я не имею в виду фотографов. Такова человеческая природа. Я уже не удивляюсь, что нас бросили в прошлое. Мы того заслуживаем». «Но ведь есть же хорошие люди!» — наивно воскликнула девушка. «Вот вы, мои подруги, мама с папой и еще много других». «Хорошие есть!» — невесело согласился Артем. «Да только к власти всегда почему-то приходят плохие». «Почему же их не сбросили? Где справедливость?» «Вот и я спрашиваю», — хохотнул Эдик. «Если справедливость есть, то почему ее нет?» С улицы послышался нарастающий свист и тугой удар. Задребезжали стекла зала. «Кому-то звездец», — вжал голову в плечи Эдуард. «Идемте», — заторопился Артем. «Уже близко». Спустились на первый этаж, оглядели переулок и вечереющее небо над городом, шмыгнули к проходной воинской части, окруженный высоким бетонным забором, поверху которого змеилась спираль колючей проволоки. Проходная не отреагировала на появление гостей. Видимо, в момент переселения входная дверь и дверь на территорию части были открыты, и никаких препятствий преодолевать не пришлось. Эдуард хотел было пойти в штаб части. Его здание легко угадывалось по десятку параболических и решетчатых антенн на крыше. Но Артем, служивший в армии и примерно представлявший себе, как может выглядеть имущественный склад, сразу повел спутников в обход штаба и спортивно-оздоровительной зоны, пока не обнаружил низкое приземистое строение в окружении шеренги разросшихся тополей. На двери здания красовалась табличка «Строение номер 2 ВС», которая расшифровывалась как «Военный склад». «Здесь», — уверенно толкнул дверь склада Артем. Если бы дверь была заперта, замок пришлось бы взламывать, но она, как и большинство дверей в госучреждениях, работающих допоздна, оказалась открытой. На всякий случай прокричали: «Эй, есть кто живой?» Ответа не услышали и принялись хозяйничать. Дверь отсека стрелкового вооружения все-таки оказалась на замке. Артем попробовал снести ее ударом ноги, но не смог. «Черт! Нужна граната!» «Попробуй!» — подал ему бластер Эдик. «Я тут поковырял, подвигал какие-то насечки, что-то булькнуло!» Артем осмотрел на рукавник, увидел с фиолетовой искоркой еще одну, оранжевую, мигающую. «А если это индикатор самоликвидатора?» «А нафига им самоликвидатор? Они же не в разведку пошли!» «Ладно, попытаем счастье. Вдруг резерв включился. Отойдите-ка!» Эдик и Дина отошли за угол коридора. Артем навел бластер на дверь, потыкал в чешуи сбоку. Ничего не произошло. «Надень», — посоветовал программист. Но рукавник сел на руку до локтя, самостоятельно зашнуровался. Артем снова навел дуло излучателя на дверь, сжал пальцы в кулак. С рыла бластера сорвалось слабенькое облачко лилово-сиреневых бисеринок, похожих на раскаленную дробь, вонзилось в дверь и превратило ее в решето. Артем посмотрел на свой дробомет, не увидел ни одного горящего индикатора, снял оружие, бросил на пол. «Кранты!» — кончилась обойма. «Ну и за то спасибо!» Дверь уцелела, но теперь выбить ее не составило труда. Вошли, включили свет, огляделись. Дина никогда не была в оружейном складе, поэтому осматривала помещение с любопытством. Эдик, наверное, тоже не имел счастья быть знаком с хранилищами оружия, однако понапрасну время терять не стал, повертел головой и сразу направился вдоль стеллажей вглубь склада, считая этикетки на ящиках и коробках, снимая с полок образцы. Склад Артема не удивил, но и не расстроил. За час осмотра он нашел все, что хотел, в том числе переносной зенитно-ракетный комплекс «Игла-2С» и пехотный огнемет «Шмель-М». Правда, с собой брать огнемет он не стал, зато взял ПЗРК, достаточно легкий, компактный и даже в чем-то изящный. Ракету взял только одну, иначе утащить все это было бы невозможно физически. Из легкого стрелкового оружия он выбрал пистолет Макаров Макс, снабженный глушителем новейший автомат Калашников 14 калибра 5,45 мм и снайперскую винтовку ВСС. Дина долго сопротивлялась брать оружие, но в конце концов Артему удалось уговорить ее взять пистолет. Зато она с готовностью взялась нести подсумки с патронами и гранатами, которые пришлось искать дольше всего. Хранились они отдельно, в наглухо запечатанной комнате с железной дверью. Артем выбил замок лишь автоматной очередью. К счастью, автомат исчезнувшего охранника, такой же калаш, оказался заряженным. Эдуард тоже взял калашников и нож фирмы Magnum Flint, острый как бритва. От пистолета он отказался. «Стрелок я никакой, а очередь не одиночный выстрел. Глядишь, одна пуля из 20 попадет в цель». Наружу выбрались, когда окончательно стемнело. Артем вдруг увидел на бетонной площадке за сетчатым забором стоящие под навесом машины. Свет от дальнего фонаря, освещавшего территорию части, едва достигал этого уголка, но силуэты некоторых из них показались ему необычными. «Ну-ка посмотрим». Это были мотоциклы, причем непростые, электрические супербайки, самые современные и востребованные в нынешние времена во всем мире. «Обалдеть!» — сказал Эдик, припав к ограждению. «Я такие только по телеку видел. Откуда они здесь?» «Красивые!» — согласилась Дина, привыкшая к полутьме. «Это корейской фирмы Kingsley. Я по телеку гонки видел». «Это не обычная воинская часть», — хмыкнул Артем, начиная возиться с замком ворот. «Какая-то элитная. Возможно, байки принадлежат командованию части». «Не трудись! Зачем ты туда ломишься?» «Идея родилась». «Какая?» Артем сбил замок прикладом, проник на площадку. Мотоциклов было 4 штуки. 2 с электрическими двигателями, 2 с бензиновыми. Первые напоминали футуристические мини-терминаторы из киносаги о Терминаторе, но могли нести на себе 2 седоков. 2 других мало чем уступали им в дизайне и были сделаны австрийской фирмой КТМ, специализирующейся на изготовлении спортивных байков. Эти мотоциклы не были чисто спортивными, но их модели RC390 с двухтактными движками объемом 85 кубических сантиметров говорили, что и они могут многое. «Я когда-то ездил на байках», — похвастался Эдуард. «А на этих сможешь?» Программист посмотрел на Артема удивленно. «Ты что, хочешь?» «Пешком мы будем телепаться до Брендевки день, а времени у нас в обрез. Заселение может начаться в любую минуту». «Какое заселение?» — не поняла Дина. Оба посмотрели на нее. «Потом расскажу», — пообещал Артем. «Ну как, справишься?» «Нас же сразу грохнут». «Во-первых, Kingsley — это электробайки. Их моторы работают бесшумно. Промчимся как ветер. Во-вторых, ночью вертолеты охотников видны издалека. Эти идиоты иллюминируют их, как новогодние елки. В случае чего успеем спрятаться». «Страшно», — честно признался Эдик. «Оставайся», — пожал плечами загоревшейся идеей Артем. «Вместе с Диной. Мобилы у нас есть, я позвоню». «Нет, я с тобой», — заволновалась девушка. «С вами? Я не помешаю, честное слово». Артем глянул на ее лицо, белеющее в темноте, увидел плачущий блик в глазах, отражение фонаря. Но сейчас она не плакала. «Хорошо, поедем. Только проверю аккумулятор». Оба байка были заряжены под завязку. На них, очевидно, кто-то собрался кататься. «Нормально. Километров на 200 заряда хватит. А нам и надо всего на 30-40. Артем выкатил один из мотоциклов, включил двигатель, послушал его едва слышимый шелест. «Здорово! Тенью полетим! Садись!» Дина села сзади. «Прощай, старик», — сказал Артем. «Постарайся не попадаться на глаза этой своре». «Подождите», — хмуро сказал Эдуард. «Я с вами. Только возьму вот этот. RC». «Ты забыл, что он бензиновый, На полсотни километров будет слышно рычание. Так что если хочешь с нами, бери второй Кингсли». Эдик подумал и согласился. «Тут хорошие багажники. Все можно уместить. Я еще шмель возьму. И гранатомет бы не помешал». Артем с изумлением воззрился на спутника. «Никак в тебе воин проснулся, дружище?» «У меня дед воевал», — значительно сказал Эдик. «И я не трус. Хотя боюсь». Артем и Дина переглянулись. Девушка заулыбалась. «В этом я его понимаю». «Тогда давайте в самом деле довооружимся. Я не рискнул взять оружие посерьезней. Думал, пойдем пешком. А на байке можно погрузить хоть черта лысого, хоть гранатомет». «Как скажешь». Через 10 минут парни вернулись из складских недр с тубусом шмеля и мультикалиберным многозарядным гранатометом «Хашим», способным уничтожать живую силу противника и танки с метровой броней. Он был невелик, длина тубуса достигала всего 36 сантиметров и не тяжел, весом около 3 килограммов. К нему удалось достать и гранаты, две термобарические ТБГ-32В и две тандемные кумулятивные ПГ-32. Артем, в бытность свою десантником, хорошо знал убойную силу гранатомета, признанного лучшим в мире. Разместили оружие в причудливо изогнутых и зализанных багажниках, напоминающих хищные осиные тела. «Но чем мы хуже американских крутых героев?» — с усмешкой сказала расхрабрившийся Эдик. «Любому охотнику задницу надерем». «Двинулись», — скомандовал Артем. Через пару минут они были за пределами части.